Глава вторая. Влада. «Владочка, ишь ты что удумала? Не смей моего сыночка выгонять! Где ты еще такого мужика найдешь в твоем-то возрасте? Не пьет, не бьет, зарплату приносит!» «Ну, просто предел мечтаний!» — буркнула я, пытаясь скрыться от назойливой свекрови. «Хотя какая она мне свекровь? Так, мать гражданского мужа!» Точнее, бывшего мужчины, с которым я потратила 8 лет своей жизни. Попыталась игнорировать тучную, некрасиво ведущую себя женщину. «Ты мне не дерзи! Я тебя старше! Ключи-ка отдавай лучше, заодно посмотрю, как ты там хозяйство ведешь!» И она грубо схватила меня за рукав пуховика. Послышался треск, и я осознала, что она реально испортила мне старенькую курточку, которую я носила вот уже 5 лет, так как денег было жалко на новую. Это стало последней каплей. Вся жуткая сцена происходила прямо в супермаркете возле дома, где женщина меня, очевидно, караулила. Я здесь регулярно продукты покупала. Я выдохнула и рванула из ее захвата, холодно говоря. «Новый пуховик стоит минимум 7 000. Деньги отправите на карту по номеру телефона. До свидания!» «Не увижу денег через пару часов, сниму записи видеонаблюдения и напишу заявление в полицию». Кажется, такой отповеди от меня никто не ожидал. Мать Вити застыла с открытым ртом посреди зала. Тут, сбоку от продавщицы, с которой я всегда была приветлива, донеслось. «А я, если что, в свидетели пойду». Благодарно улыбнулась немолодой женщине, которая пыхтела негодованием. Она давно бурчала, что я все на себе тащу. Да, не тактично, но зато от души. Мне, наверное, этого не хватало именно в этот момент жизни, так сказать, для удержания настроя. Поэтому я развернулась и смело пошла домой, про себя думая, что даже жизнь намекает мне на то, чтобы я сменила гардероб. Хотя желания как такового и не было. Ну да ладно, посмотрим, к чему все это приведет. Тем не менее, я расстроилась. Тем более разговор с Витей 2 дня назад вышел тоже сложным. «В смысле уходить? Куда?» «Куда хочешь. Я думаю, с меня хватит. Я хотела бы расстаться». «Расстаться? Это как?» Тупо переспросил он. Пришлось немало раз объяснять ему, что я имела в виду. И все потому, что он никак не хотел понимать. В его голове не укладывалось, как такое сокровище, как он, можно выгнать. Он же не пьет, не бьет меня и деньги в дом приносит. Правда же? Именно так когда-то мне мать сказала, когда меня бросил очередной кавалер. «Дочь, так одна останешься. Посмотри, Витя какой хороший, ухаживает за тобой. Ну и что, что за душой не так много? Ты тоже не принцесса у нас. И не какая-нибудь, чтобы за богача замуж выходить». Но вот родителей нет уже много лет, а ее слова до сих пор звучат в моей голове, набатом. И из-за этого очень-очень страшно. Правда, в какой-то момент другой страх стал сильнее. Страх оставить все как есть и однажды проснуться в климаксе без детей и вот с таким вот Витюшей под боком. Он же храпит чудовищно. А вчера я даже не стала уходить с кровати на диван, от которого болят бока. «Влада, тебе уже почти 40. Ты чего? Да и куда я пойду? Мне некуда совершенно». «К маме». «Но она спросит, что случилось. Не скажу же я ей, что у тебя проблемы». В ту ночь я сдалась, но наутро заявила, чтобы вечером ни его, ни его вещей не было в моей квартире. Жестоко? Чувство вины топило с головой, но я уперто продолжала настаивать на своем. Словно во мне проснулась какая-то новая личность. «Но я даже не изменял тебе. Хотя мог. Ты знаешь, сколько женщин заглядываются на меня на работе? Но я кремень. Такого мужика все хотят себе!» Говорил он хотя бы с какой-то эмоцией. Надо же, за 8 лет от него ничего подобного не слышала, зато вот от его матери не раз. Она частенько к нам напрашивалась, но я всегда сворачивала это стремление, и видно не зря. «Раз хотят, то пусть забирают», — дрожащим голосом отвечала я. Я не смелая, наверное, просто настолько устала, что больше не могла себе представить это тело у телевизора. Не хотела что-то доказывать, решать. Тишины хотела, как в той песне. Просто тишины. И я ее получила. Да вот только было как-то непривычно в ней. Горько, словно мир остановился. Надо бы что-то сделать, но даже есть готовить не хотелось. Смогу ли я вытащить себя из этого? Хорошо, что была работа, а то и Витя, и его мать продолжали обрывать мне телефон, писать в мессенджеры. Сначала угрозы, а потом и заверения в любви. Мне даже фото кольца прислали, обручального. Даже на свадьбу деньги нашлись. Вот чудеса! В голове мелькнула предательская мысль. А может, ну его? Может, в этот раз после такой встряски все получится?